Докладываю. Украинская армия почти не боеспособна. Личный состав не обучен. Командирский корпус не укомплектован. Боевой дух низок. На вооружении находится техника советских времен, которая долго не ремонтировалась и непригодна к применению. Но это не значит, что армия не воюет. Воюет. Причем зверскими методами, которым ополченцы Донбасса могут противопоставить только методы партизанской войны. Эксперт Родин говорил о соотношении сил, о марках танков и гаубиц, о количестве вертолетов. Кольчугин чувствовал, как душит презрение к этим благополучным, обеспеченным людям, не смеющим произнести жестокую правду. Россия бросает русских в страшной беде. Русские офицеры, оставаясь в казармах, покрывают себя позором. И все они, находящиеся в этой бутафорской студии, напыщенные и вальяжные, являют пример безнравственности. Шумели аплодисменты. Веронов господствовал над умами, направлял дискуссию то в одно, то в другое русло, был музыкантом, нажимающим кнопки послушной флейты. Повернулся к общественной активистке Лапуновой. Та нетерпеливо трепетала за стойкой, как попавший в паутину мотылек. «А почему, скажите на милость, молчит российская общественность? Где митинги в защиту Новороссии? Где демонстрации, подобные тем, что проходили в дни присоединения Крыма?» «Ну как же вы говорите, что мы бездействуем? Мы вовсе не бездействуем. Идет сбор гуманитарной помощи, идет сбор средств. Мы обратились к общественным организациям мира, устраиваем выставки, изобличающие зверства украинских вояк. Через два дня в Москве намечен митинг в поддержку Донбасса. Участвуют все патриотические организации. Кстати, пользуясь случаем, обращаюсь к вам, Дмитрий Федорович, приходите на митинг. Люди ждут вашего слова. Люди культуры за мир в Новороссии». Статисты аплодировали. Веронов артистично повернулся на каблуках, обращаясь к Кольчугину. «Вы принимаете приглашение, Дмитрий Федорович. Что бы вы сказали народу с трибуны?» Кольчугин почувствовал, как жаркая волна хлынула в глаза, бурно вздохнул, стараясь пробить удушающий спазм боли. «Я скажу!» – почти выкрикнул он. Увидел, как в испуге изменилось лицо Веронова. В нем, испуганном, вдруг проснулся дремлющий пушкинский ген, обозначились африканские губы, полыхнул в глазах фиолетовый эфиопский огонь. «Я скажу!» Сидя в креслах, мы смотрим, как девочки в Славянске отрывают ручку, и она машет кровавым обрубком. Смотрим, как снаряд взрывает дом престарелых в Горловке. Инвалиды вылезают из развалин на инвалидных колясках, а против них движутся танки. Нам показывают, как убивают самых лучших русских людей, а мы пьем кофе. «Очнитесь, господин президент, ведите войска, ведите десантников, сбивайте проклятые самолеты, спасите русских, их кровь на нас, вы слышите меня, господин президент?» Он захлебнулся, умолк. Грохотали овации. Эфиопские глаза безумно смотрели на него. «Мы уходим на рекламу, оставайтесь с нами». Веронов сбросил с себя образ факира, как сбрасывает плащ. Подошел к Кольчугину. «Благодарю, Дмитрий Федорович. Вы великолепны. Подняли уровень передачи своей эмоциональностью. Не сомневаюсь, президент вас услышит. Извините, но я плохо себя почувствовал. Не сердитесь, но я вас покину», — слабо отозвался Кольчугин. В машине он откинулся на сиденье, слыша, как бушует сердце. «Дома?» Дрожащей рукой накапал сердечное зелье, выпил мутноватый настой и лег на диван. Он только что совершил поход в убиваемые города, который стоил ему сердечного приступа. Реальный поход с преодолением границы, с уклонением от постов украинской армии, с перебежками под обстрелом, такой поход был ему не под силу. Но он выполнил свой долг. Ударил набат на всю страну, и страна всколыхнется. Президент, наконец... очнется. Сердечный приступ отшвырнул его от замысла книги, которая так и не будет написана. Война в Новороссии останется без своего летописца. Время снаряжаться в другой поход. Ему предстояло странствие, которое совершит, нырнув в листву и красные грозди рябины. И там, среди листвы, обнимет свою ненаглядную. После свадьбы в деревенской избушке, где с лесниками пили красное вино, закусывая скудными конфетками из кулька, их повлекло в восхитительное путешествие. Страна была необъятной, а жизнь бесконечной. И теперь, спустя столько лет, он помнил каждую росинку на утренних каргопольских лугах, каждую перламутровую ракушку на отмеле Белого моря. Ее прозрачное на солнце платье, в котором струится чудное тело, черничная ягода на ее лиловых от сока губах. В Туве, на берегу Енисея, где ночью сияла огромная золотая луна, а днем неслись по воде гремучие остроносые лодки, у них в головах распустился волшебный цветок, розовый дикий пион, Марьино коренье, и теперь в старости он целовал его дивные лепестки. В каргопольской деревне бабка Ульяна лепила из глины игрушки, добродушных и милых львов, веселых наездников, лошадей с человеческими лицами. И она, его милая, подражая деревенской колдунье, лепила смешную лошадку. По сей день коняшка стоит на камине, храня тепло ее пальцев, тронь и коснешься ее руки. Они шли вдоль Оки, и стадо коров, изнуренных жарой, сошло к водопою. Пастух, немой, с голубыми глазами, играл на певучей дудке. От пьющих коров по Оке уплывали круги, и она сказала: «Запомни все это, мой милый, как о воде протекшей будешь вспоминать». На Белом море с рыбаками они осматривали сети. Он помогал ей сесть тяжелый карбас, танцующий на мелкой воде, удары тяжелых весел, поплавки, похожие на белых чаек. Рыбак цепляет багром, уходящую вглубь, бичеву. Тянут в четыре руки. Из воды появляется обруч, обтянутый сетью. Блестит ячея, мотается клок травы. Извивается розовая морская звезда. Кольцо за кольцом, обруч за обручем. Кажется, из моря поднимается подводный дракон. Огромный чешуйчатый змей. И она, его милая, испуганно смотрит на морское чудовище среди плеска солнечных вод. Кулаки рыбаков мокрые, изрезанные бичевой, жилы напряглись на запястьях, затаскивают в карбас тяжкий кошель, и море взрывается оглушительным треском, слепящим огненным взрывом. Огромные рыбины, сияющие как зеркала, рушатся в карбас. Танцуют на головах, брызжут солнечной слизью. Рыбаки укрощают рыбин ударами колотушек. Громадная семга, дрожа хвостом, трепещет в руках рыбака. Ночью, под негасимой зарей, целуя ее шею и грудь, он увидел у нее в волосах приставшую рыбью чешуйку. «Я чувствую, что зачала», — сказала она. «Теперь у нас будет ребенок». Дочь, которая у них родилась в глубинах своих сновидений, в невнятной туманной памяти, хранит этих солнечных рыбин, оленя, переплывающего синий залив, рыбаков с загорелыми лицами, их песни про коней и орлов. День завершился. Стемнело. Кольчугин не включал телевизор, чтобы не видеть свирепых сюжетов. И только когда пришло время ток-шоу «Аналитика», он удобно уселся в кресло, желая просмотреть передачу. Ведущий Веронов был напыщенно ярок, жонглировал гостями, как ловкий канатоходец. Коловойтов умело уходил от мучительных вопросов, стараясь не навредить своей репутации либерала. Юрист Чержевский с красноречием адвоката ткал зыбкие понятия, в которых тонули смыслы. Депутат Круглых, похожий на сердитого бычка, бодал воздух. Военный эксперт Родин щеголял системами танков и установками залпового огня, но было неясно, в кого эти системы стреляют. Активистка Лопунова то и дело поправляла височки, и было видно, что ей не хватает зеркальца. Она пригласила Кольчугина на митинг, после чего Веронов обратился к Кольчугину. «Вы принимаете приглашение, Дмитрий Федорович? Что бы вы сказали народу с трибуны?» На экране было видно, как Кольчугин молчит, задыхается, пробивает жарким дыханием тромб в горле, а потом страстно, с клёкотом выкрикивает: «Я скажу! Я скажу!» На этом его крик оборвался. Возникло лицо Веронова, на котором полыхнули фиолетовые глаза эфиопа. Появилась реклама. Последняя марка – Nissan.